Глава третья. Мужчина, который вошел в столовую, в первый момент показался Маше не очень приятным. Может, дело было в том, что темноволосые люди, да еще и заросшие щетиной, как-то ее настораживали. Черты лица у незнакомца оказались резкими, будто ленивый скульптор тесал. Тут удар, там удар, сгодится. Такое советское лицо гранитного памятника. «Привет, тетя!» — сказал памятник глубоким бархатным голосом, тут же разрушившим первое впечатление. «Чаи гоняем посреди дня!» И чмокнул Ирину в гладкую щеку. «Сейчас и чай будет!» — легко согласилась хозяйка. «Калерия пирог испекла. Егор, познакомься, это Мария Троицкая. Будет присматривать за нашим виконтом 3 недели». «Помню!» «Ты говорила». Мужчина просканировал Машу взглядом, справившись не хуже, чем кот, и протянул руку. «Егор по фамилии Макаров, как пистолет. Добро пожаловать! Тетя Ира говорила мне, что вы ветеринарный врач». «Да, так и есть», — кивнула Маша. «И как? Не надоедает много лет тискать котов?» «А вам бы надоело?» «Не-а». Егор уселся на стул и вытянул длинные ноги. «Я сам кошатник». «Виконт, кис-кис! Где ты, ища Диада? Иди сюда!» Но Мейн-кун где-то пропадал и на зов не явился. «Едой запахнет, придет», — предсказал Егор. «О чем вы тут секретничаете?» «Я рассказываю Маше, откуда у меня взялись дом и кот», — засмеялась Ирина. «А, семейные летописи! Меня уже сдала?» «Пока не успела», — Ирина обратилась к Маше. «Егор у нас очень известный IT-специалист. Занимается какими-то проектами. Я в этом ничего не понимаю». «Project Management?» — проявила осведомленность Маша. «О, вы слышали эти слова?» — восхитился Егор. «Да, именно этим», — Ирина вмешалась. «У него тоже компания, так что у нас есть совместные дела. Вернее, у Егора с Кириллом. Это мой управляющий. Я в это уже не вникаю». «Тетя немного скромничает», — доверительно сообщил Егор Маше. «Она по-прежнему в курсе дел, однако предпочитает создавать впечатление, будто живет как пушкинская героиня в окружении лесов, полей». «И котов», — не удержалась Маша. «Угу», — весело блеснул глазами Егор. «Кот, правда, один, зато какой, десятка стоит». Тут появилась Калерия, принесшая суп, и разговор свелся к кулинарным талантам поварихи и общей светской болтовне. Виконт объявился, когда подали второе. Телячью ногу в розмарине. Вошел в столовую, презрительно повел хвостом, вскочил на свободный стул и замер. Кот был настолько велик, что над столом не уши торчали, как у обычных кошачьих, а вся лобастая башка. «Какая у него коробка выдающаяся!» — с нежностью произнесла Маша, разглядывая Виконта. Егор вопросительно приподнял брови. «Коробка?» «Так у этой породы называется морда, вернее, часть морды, нос, подбородок и подусники. Чем ближе к стандартам пропорции, тем суровее вид. Такая коробка обычно бывает у диких кошек, у львов, например. Вот, смотрите, он сейчас голову повернет в профиль. Подбородок образует прямой угол с линией носа и губ. Это один из первых стандартов породы. Ты очень породистый, Виконт, да?» «У него родословная длиннее моей», — с сожалением сказал Егор. «Мне кое-что известно о моем прадеде. Но дальше история о крестьянских предках умалчивает. А этот ведет свой род чуть ли не от кошек кардинала Ришелье». «Думаете, у него были мейн-куны?» — усомнилась Маша. «Это был настолько великий человек, что мог и мейнов держать, почему нет?» «Не мог», — тихо сказала Маша. «Кардинал Ришелье жил в конце 16-го, начале 17-го века. А первого мейн-куна по кличке Капитан Дженкинс привезли в Европу на выставку в 19 веке. Официальный стандарт породы был принят в 1967 году, но только в конце 1990-х начался настоящий бум этой породы. Егор не нашелся, что ответить, и принялся за еду. Ирина улыбалась. «Вот встречаются люди», — думала Маша, — «которые из народа выбились, и теперь этот народ вкупе со своим происхождением терпеть не могут, презрительно относятся к обслуживающему персоналу, плевать хотели на тех, кто зарабатывает меньше их, и никогда не устанут показывать, что твое место вот здесь, на коврике у двери. А бывают те, кто остается людьми с деньгами или без». Ирина явно относилась ко второй категории. Никаких проблем в общении с ней Маша не испытывала. Да и Егор ей в итоге понравился. Лет 35 на вид он носил льняную рубашку с закатанными рукавами. Уже как любое льняное изделие, незнамо где помявшуюся, и дизайнерские джинсы. Говорил свободно и весело, хотя и посматривал иногда на часы. Занятой человек, у которого все расписано на полгода вперед. Маша обратила внимание, что обручального кольца у Егора нет. Впрочем, не все мужчины носят. Когда Калерия, выслушав заслуженные похвалы, унесла оставшиеся от телячьей ноги кости и прикатила кофейный столик, Егор, затребовавший себе самый крепкий десятерной эспрессо, обратился к Ирине. «Так, говоришь, уже ввела Марию в курс дела?» «Не совсем». Неохотно вздохнула та, и Маша насторожилась. Егор покачал головой. «Тетушка, надо же предупредить человека!» «Да, может, не надо? Меня нет, не приедет никто». «Вот как раз потому, что тебя нет, они и станут тут виться. Давай я возьму на себя эту неприятную обязанность». И Егор обратился к Маше. «Видите ли, есть у нас такой недостаток. Большое количество родственников. У Сергея Павловича, моего ныне покойного дяди, было 3 брата и 3 сестры. «Как в сказке», — пробормотала Маша. «Ага, сказка», — хмыкнул Егор. «Маша и медведи. Так вот, все они успели родить по ребенку, а некоторые по 2 или 3. Я сын 2-го по старшинству брата. Родители с дядей Сережей всегда дружили, а когда он разбогател, только порадовались. Папа брату всегда помогал, да и сейчас еще иногда делами фирмы занимается. А дядя оплатил мне 1-й год учебы в университете. Он и тетя Ира нас всегда поддерживали. Они всем помогали, особенно когда деньги появились». «Как же не помочь?» — сказала Ирина. «Когда родственники?» «Конечно», — согласился Егор. «Родственная помощь — дело хорошее, но в определенных пределах. Однако некоторые не знают меры. Большинство из нашего клана — люди адекватные и самостоятельные. Общаться с ними — одно удовольствие. Но есть несколько... племянников, моих 2-родных братьев и сестер. Про каждого из них я не могу сказать, что они особо состоялись в жизни. Так, серединка наполовинку. Многие люди и этим счастливы. Живут, не голодают, работа есть. Тетушка же моя добрая душа завела привычку. Каждую субботу приглашать часть родичей отдохнуть вот в этом самом доме. И если большинство приглашением пользуются от случая к случаю, так как у всех семьи свои дела, то вот эти несколько приезжают сюда как по расписанию, потому что надеются». «На что надеются?» — не поняла Маша. «Егор!» С укором произнесла Ирина, щеки у нее слегка покраснели. «Надеются, что тетя перепишет на кого-то из них завещание», — высказался господин Макаров с прямотой пистолета. «Или на всех сразу. Денег много, бизнес большой, с долей можно жить припеваючи. То, что тетя в ближайшее время на кладбище не собирается, никого не волнует. Вот мы однажды не выдержали и пошутили». «Давай не будем вводить Машу в заблуждение!» — перебила его Ирина. «Пошутил именно ты!» «Пусть я, но мы ведь на одной стороне, тетушка!» Егор послал ей воздушный поцелуй. Ирина только вздохнула. «В общем, я сказал этим искателям наследства, что тетя все имущество завещала коту». Маша моргнула и посмотрела на Виконта. «Вот этому коту?» — уточнила она зачем-то. «Этому самому! И заводы, и газеты, и пароходы! Все теперь его!» — Егор засмеялся. «Племянники взбеленились. Как же так, говорят? Не могла она с родными людьми так поступить. Ну, я сознался, что пошутил, а они мне не поверили». «В смысле?» Маша все еще не въезжала. «Как можно завещать имущество коту?» «Ох, милая!» — протянула Ирина. «Да все можно!» Егор потом специально узнал. «Если у тебя много денег, так хоть божьи коровки завещай, никто и не удивится». В общем, как он не убеждал наших родственников, что это глупая шутка, так, по-моему, и не убедил. «Не убедил!» — снова засмеялся Егор. «И в этом виноват, каюсь. Я только потом сообразил, что натворил. Они же с котом могут что-то сделать, понимаете, Мария?» «Как они сделают, когда вас нет в городе? Они же не...» «Вот именно. Доступ в дом моей тети для родни всегда открыт. Давно так повелось. Поэтому на неделе тут никого не бывает. Но через 3 дня как раз суббота. Время семейных сборищ. Наверняка кто-то явится на торжественный обед». «А почему бы вам просто не увезти кота из дома хотя бы на это время?» Задала Маша самый очевидный вопрос. «Потому что это не решает проблему. Не увозить же его отсюда навсегда. Тетя Ира в нем души не чает. Кроме того...» Зловеще усмехнулся Егор. «У меня зреет коварный план. Как вычислить того, кто строит против тетушки козни?» «Какие козни?» Уточнила Маша. Она всегда любила докапываться до сути. Эх, работа, которая поначалу показалась идеальной, как выяснилось, не без изъянов. Вот она, ложка дегтя в бочке с медом. Такой красивый, прозрачный, липовый мед, а в нем темное пятнышко сомнений. То есть, кроме того, что вы подозреваете родственников в противоправных действиях насчет кота, Маша запуталась и решила сказать по-другому. «Кроме того, что они могут сделать нечто плохое Виконту, они еще как-то неадекватно себя ведут?» «Именно. Как мне не прискорбно это отмечать?» Ирина поморщилась. «Уже пару месяцев, как из дома пропадают вещи. Довольно дорогие, но не настолько, чтобы сразу поднимать шум. Да мы и заметили не в первый день. Сначала статуэтка исчезла. Не особо ценный винтаж, ну... 1020 за нее выручить можно». «Рублей?» — уточнила Маша зачем-то. «Рублей, конечно. Статуэтки ценой в 20 000 долларов на полках держать просто глупо. Здесь ничего настолько дорогого, чтобы взять, продать и озолотиться, нет. Но есть вещи, которые тянут на среднюю месячную зарплату. Скажем, обычного менеджера». «Вот и я думаю, что Вениамин стянул», — хмыкнул Егор. «А я не говорю, что это именно он, Егорушка. Кто знает? У нас доказательств никаких. Потом за статуэткой часы исчезли с полки. Старые, с позолотой. Тоже примерно в такую же цену. Вилки из серебряного сервиза. Кукла начала прошлого века. Причем я не заметила, Валентина Матвеевна обнаружила. Это наша домоправительница». «Домомучительница!» Вспомнил Карлсона Егор. Маша не удержалась и засмеялась. Несмотря на ложку дегтя, ей очень нравились эти люди. Их неподдельное удивление от того, что кто-то может быть нечист на руку и способен желать зла маленькому котику Виконту, импонировало ей ужасно. «Не то чтобы мне было жалко вещей», словно извиняясь, сказала Ирина. «Если у кого-то из моей родни денежные проблемы, всегда можно прийти и попросить. Какие-то суммы даже возвращать не нужно, мне не жаль. Но вот такое мелкое воровство...» «А почему бы вам не поставить в коридорах скрытые камеры?» Предложила Маша, но хозяйка только отмахнулась. Егор развел руками. «Не хочет тетушка, говорит, что стыдно как-то за своими шпионить». «А воровать своим значит можно», пробормотала Маша себе под нос. «Ну-ну». «Словом, вот такая ситуация», — подвел итоги Егор. Тетя Ира так распереживалась, что я ей предложил съездить на 3 недели в отпуск. К морю, да подальше. «На Крит полечу», — мечтательно сказала Ирина. «Говорят, настоящий рай». «О, там круто, я была», — радостно сказала Маша. «Если что, лучшая ракия у бабушки на винограднике при въезде в деревню с названием, простите, Вульгара. Примечание. Ракия. Виноградный самогон. Конец примечания». «Вы пьете ракию?» — вдруг заинтересовался Егор. «Я вообще крепкие напитки не очень. Вино, да. И, кстати, на Крите оно тоже отличное. Но местная ракия, она такая мягкая, что ее могу пить даже я. Понемногу, конечно, а еще есть ракомелла. Это ракия с корицей и медом. Я себе из отпуска в прошлом году привезла бутылочку для профилактики простудных заболеваний». Егор широко улыбнулся Маше. «Ну, об этом мы с вами еще побеседуем. Так вот, тетю я спровадил. Она настояла, что виконт не должен оставаться без квалифицированного присмотра. И мы нашли вас. И если на чистоту, я не мог утаить от вас всю эту ситуацию. В субботу, может, кто-то нагрянет, а вы ничего не знаете. По-моему, это нечестно». Маша молчала. «И последний вариант», — продолжил Егор. «Вы уже согласились на эту работу, но мы вас не сразу предупредили, но у нас тут практически английский детектив с котом. Так что мы поймем, если вы откажетесь. Или еще один вариант. Вы берете кота и едете на эти 3 недели с ним тоже куда-нибудь. Хотите в вашу квартиру, хотите, мы оплатим гостиницу. Тетя Ира пообщалась с вами и сказала, что вы выглядите как человек очень надежный. Ну, мы и решили спросить, не захотите ли вы помочь благому делу и поймать нашу крысу-воровку?» Маша посмотрела сначала на Егора, потом на Ирину. Дело шло к вечеру. Мягкие ломти желто-розового солнечного света лежали на полу. Виконт, устав сидеть столбиком, перебрался на диван и принялся вылизываться. В тишине было слышно, как шумят деревья за приоткрытым окном, и тихо урчит мейн-кун, высовывая длинный розовый язык. «Это немного неожиданное предложение», — сказала Маша. «И можно было бы уехать, да, но... Я думаю, если кота просто отсюда увезти на этот раз, решение проблемы лишь отложится. Недоброжелатель подождет, когда вы, Ирина, вернетесь из поездки, и все равно попробует что-то сделать. Так что я не против выяснить, кто тут у вас ворует кукол и вилки. Егор, у вас есть какой-то план?»